Сколько ты изучил творений древних мудрецов? Сколько запомнил древних стихов? И как ты только смеешь бахвалиться перед этими уважаемыми господами? Я разрешил тебе говорить в шутку, чтобы испытать тебя, а ты приняла это всерьез?» Дзя-Джен отвернулся и прошел в домик. Все последовали за ним. Домик выглядел очень скромно, окна изнутри были заклеены бумагой, у стен стояли деревянные скамьи. Дух богатства был совершенно изгнан отсюда. Оглядевшись вокруг, Дзя-Джен остался очень доволен, но потом вперил взгляд в Бао-Юя и спросил: «Как тебе нравится здесь?» Услышав этот вопрос, гости насторожились и стали подталкивать Бао-Юя, чтобы он отвечал обдуманно. Однако Бао-Юй не послушался никого и тотчас же ответил: «Это местечко значительно хуже, чем то, которое названо «Торжественное явление Феникса». «Ну и тупица же ты!» — возмутился Дзя-Джен. «Тебе бы только богатство да роскошь, а утонченную простоту разве ты понимаешь? И все это потому, что ты не читаешь книг». «Отец, вы, конечно, справедливо меня поучаете», — ответил Бао-Юй. «Но знаете ли вы, в каком значении древние употребляли слово «простота»?» Неожиданное упрямство Бао-Юя испугало всех присутствующих. Но, услышав, что речь идет о простоте, они сказали: «Вы ведь все понимаете, второй господин. Почему же вам вздумалось задать вопрос о простоте? Простота — это то, что создано самой природой. Человек не в силах создать ее». «В том-то и дело», — воскликнул Бао-Юй. «А ведь эта деревушка создана человеческими руками. Рядом с ней нет ни другой деревни, ни окраины города. У гор, которые расположены здесь, нет отрогов, а у ручьев нет источников. Нет башни, храма, скрытых среди зелени, и нет моста, по которому обычно поселяне едут в город. Деревушка эта стоит в одиночестве и не представляет собой внушительного зрелища. Разве может это место сравниться с теми, где мы только что были, и где естественность согласуется с законами природы? Правда, там посажен бамбук, подведены источники, но все равно это не нарушает естественности. Ведь древние говорили: рисуя горы, соблюдай простоту, изображая пейзаж, стремись, чтобы он был такой, какой есть, иначе он будет плох». Не успел он произнести эти слова, как Дзя-Джен закричал: «Вон отсюда!» Но едва Бао-Юй успел выйти, как он снова крикнул: «Вернись! Сочини парную надпись! Но смотри! Если скажешь глупость, я тебе надаю оплеух!» Бао-Юй, задрожав от страха, произнес: «Свежая зелень раскинулась буйно, там, где стирают одежду. К тучам поднявшийся запах окутал тех, кто салат собирает». Дзя-Джен сокрушенно покачал головой и произнес: «Совсем плохо». Все направились к выходу. Гости огибали склоны горок, проходили мимо цветов, разглядывали камни, осматривали родники. Миновав решетку для чайных роз и пройдя под навесом, образованным вьющимися розами, все вышли к беседке пионов, обошли садик гортензий и достигли двора красных роз, откуда через ограду из бананов последовали дальше, все время петляя между деревьями. И внезапно до слуха людей донеслось журчание ручейка, вытекавшего из каменного грота и разливавшегося у его входа небольшим озерком. Сверху над входом свисали ползучие растения, внизу в воде плавали опавшие лепестки цветов. «Что за прелесть!» — с восторгом воскликнули гости. «Какое название вы предложили бы для этого места, господа?» — спросил у них Дзя-Джен. Здесь и придумывать нечего, — хором ответили все.